Грубая йога и тонкая йога. По своей природе стадия зарождения состоит из двух частей. Первая – грубая йога однонаправленного ума, и вторая – тонкая концептуальная йога. Грубая йога стадии зарождения называется грубой, потому что по сравнению с тонкой йогой, объекты ее концентрации, например, божества-обитатели, мандалы, по виду грубые. Это йога и дама, в которую используют направленную концентрацию на образе едама божества или божеств. Ее также называют йогой, глубоко ушедшей в мантру, где под мантрой понимается грубый керим. Тонкая йога называется так потому, что по сравнению с грубой йогой, объекты ее концентрации, например, божества, по виду такие, а по виду тонкие. Ее еще называют йога, глубоко ушедшая внутрь. Например, внутри светового шарика на кончике носа практик может визуализировать полную мандалу, обитель и обитателей. Или же практик может визуализировать шарик, венчающий слог «хум» в сердце, или надо, а внутри него развернутую мандалу Гухи Самаджи. Или же практик может визуализировать полную мандалу Гухи Самаджи внутри семенной капли или бинду на нижнем конце Аватхути. Грубая стадия зарождения в садхане Гухи Самаджи продолжается до стадии победоносной владыка мандалы. Сноска. Йога тонкого бинду практикуется на двух уровнях: на начальном уровне и после завершения грубой йоги. Правда, на уровне начинающих главный упор делается на ежедневном четырехкратном выполнении грубой йоги стадии зарождения. И все же для устранения вялости и возбуждения время от времени применяется йога тонкого бинду. Например, чтобы преодолеть чересчур вялое состояние, визуализирует тонкий атрибут на кончике носа. А чтобы успокоить сильное возбуждение, тонкий бинду каплю на нижнем конце Аватхути. На этом уровне йогин не созерцает атрибуты или божества в тонком бинду. И тем более их излучение из бинду и втягивание обратно в него. Это нужно делать после появления знаков, указывающих на устойчивость концентрации на атрибуте и бинду. После завершения грубой йоги керим основное внимание обращается на два тонких бинду для дня и ночи. Назначение этой практики состоит в совершенствовании устойчивости фокусировки ума. Кедру Примпачи. Грубая стадия зарождения в садхане Гухи Самаджи продолжается до стадии победоносной владыка мандалы. Победоносной владыка мандалы. Ранее я уже объяснял, как превращаться в нирманакаю ваджрасатву. И сердце нирманакаю ваджрасатвы появляется юм. Из той же семьи Буд. С мантрой Ом. Шунья таджняна ваджра свабхава атмаку ахам. Она растворяется в шуньевой сфере, и оттуда появляется слог хам, который превращается в ваджр, отмеченный кхам. Этот слог затем превращается в синюю спаршаваджру, у которой три лица и шесть рук с атрибутами. В различных частях ее тела и соответствующих семенных слогов порождаем божеств мандалы в их красоте. Перед тем, как соединиться со спарша-ваджрой, нужно благословить органы соединения ваджр-яба и лотос-юма. В Во время соединения огонь взаимной страсти разгорается и плавит божеств, мандалы нашего тела. Капля бодхичитты исходит из ваджралба в лотосовый орган Юма и там превращается в обитель мандалу со всеми ее характеристиками, в том числе с установленными внутрь 32 тронами божеств мандалы. Затем исходит вторая капля и делится на 32 капли, которые попадают на 32 трона божеств. Там они превращаются в семенные слоги божеств. Слоги, в свою очередь, превращаются в зародышевые атрибуты божеств, и уже атрибуты превращаются в божеств, которых они представляют. Вот так в лотосе Юма устанавливается полная мандала Гухья Самаджи с божествами окружения. Чтобы рассадить божеств каждого на свой трон, во внешней обители мандалы мы по одному извлекаем из их лотосового органа Юма по ваджарному пути, произносим соответствующую мантру. Например, ваджат харик для акшоби и излучаем их из сердца в 10 направлениях. Сноска. Теперь о тронах. Общим для всех божеств является то, что 31 трон представляет собой разноцветный лотос, в отличие. Отличие заключается, например, в том, что на лотосах тронов мирных божеств, вроде Вера, Чаны, на востоке лунные диски, за исключением Мамаки, у которой трон ваджарный, все остальные божества на юге имеют ратновые троны. На западе красные лотосовые троны, а на севере ваджракрестные троны. В сжатой садхане, в разделе «Победоносный владыка мандалы», явно и неявно указано, что на тронах основного Едама и 10 гневных божеств солнечные диски. Кедру Примпаче. Другая сноска. Арьянагарджуна и его духовные сыновья ничего не говорят о различиях между понятиями сердечная мантра, околосердечная мантра и коренная мантра. А вот Ачария Абхая учит, что сердечная мантра состоит из семенного слога и имени соответствующего божества, вставленных между тремя слогами «Ом-А-Хум». Согласен. По поводу околосердечной мантры в коренной тантре говорится. Это сокровеннейшая суть Тадхагат. Излучается из его собственного ваджра и тела, речи и ума. Получается, что мантра Ваджратхрик и подобные ей мантры, состоящие из одних только слов, относятся к околосердечным мантрам. Ом-А-Хум называется изначальной сердечной мантрой всех божеств. Коренными мантрами называют мантры четки, 4 юмов и 9 гневных защитников, упомянутых в коренной тантре. И такие же мантры остальных божеств, о которых говорится в других тантрах. Еще одна сноска. Оказывается, во время излучения божеств окружение из сердца не нужно воспроизводить гордость каждого из этих божеств по отдельности. Вместо этого продолжай пребывать в гордости главного Едама, гневного ваджра. Другое дело, когда порождаешь божеств свиты в мандале лотоса Юма. Тут необходимо созерцать гордость каждого из них. Кедру Примпачи. Далее. Эти божества совершают как общие, так и особые пробужденные действия. Например, помогают живым существам избавиться от клеш, вроде неведения, ненависти и так далее. Когда Акшобхи возвращается в сердце, мы превращаемся сначала в Ваджрадхару, а затем в гневный ваджр. За исключением Акшобхи, остальные божества занимают свои места во внешней мандале следующим образом. Вайрачана на востоке, Ратнасамбхава на юге, Амитабха на западе, Амога-ситхи на севере, Лочана на юго-востоке, Мамаки на юго-западе, Пандаравасини на северо-западе, Тара на северо-востоке. Эти четыре ваджарных богини находятся внутри первого круга мандалы. Рупа ваджра на юго-востоке, Шабда ваджра на юго-западе, Ганха ваджра на северо-западе, Раса ваджра на северо-востоке. Майтрея справа от восточной двери, Кшатигарбха слева от восточной двери, Ваджрапани справа от южной двери, Кхагарбха слева от южной двери, Локишвара справа от западной двери, Манджушри слева от западной двери, Сарваниварана Висхамбхин справа от северной двери, Самантабхадра слева от северной двери, Ямантакрит в восточных дверях, Пражнянтакрит в южных дверях, Хаягрива в западных дверях, Викнантакрит в северных дверях, Ачала на юго-востоке, Такираджа на юго-западе, Нилананда на северо-востоке, Нилананда на северо-западе, Махабала на северо-востоке, Ушниша Чакравартин сверху и чуть впереди от главного божества Кшобхи, лицом на запад, и Сумхараджа снизу и чуть позади трона Кшобхи, лицом на восток. Согласно устной традиции, куда бы мы в качестве центрального божества ни были обращены, это направление считается востоком. Очень важно другое, где бы мы ни порождали обитель и обитателей мандалы, снаружи или внутри лотосового органа Юма, самое главное для нас считать всех их ничем иным, как самими собой. На стадии зарождения наша практика представляет собой главным образом воображаемую визуализацию. Но когда мы перейдем к стадии завершения, то сможем увидеть наяву, что все эти вещи происходят вполне реально. После расстановки божеств во внешние обители мандалы мы извлекаем обитель мандалы из лотосового органа Юма и получаем ее из сердца с целью очищения внешнего мира, а затем растворяем во внешней обители мандалы. Сноска. Созерцание бесценного дворца очищает загрязнение окружающего мира. Сказанное вовсе не означает, что с помощью такой медитации можно действительно превратить всю эту нечистую среду в небесные хоромы. Йогин делает это для того, чтобы очистить самого себя от зародышей собственных склонностей к нечистому восприятию мира в будущем, а также для того, чтобы к стадии дзогрима войти во владение бесценным дворцом джняны, приведя к созреванию семена, посаженные посвящением сосуда. Каждого из божеств на тронах мы должны считать частью центрального божества и пребывать в гордости главного Идама. Во время созерцания необходимо отождествлять каждое из божеств, от центрального персонажа до последнего гневного хранителя, с самим собой в форме Идама. Можно повторить этот процесс в обратном порядке, вернувшись от 10 гневных охранителей к центральному божеству, увидеть себя главным Едамом и продолжать пребывать в этой гордости Едама. Если всего этого для начала много, то можно сначала сосредотачиваться только на общем облике божества, а затем постепенно добавлять к созерцательной структуре все больше деталей, начиная с самых главных, например, с лица центрального Едама. Это один из способов повышения качества нашего созерцания. Если сравнивать, то кажется, что визуализировать внешнюю мандалу легче, чем мандалу тела, потому что божества внешней мантры все одного размера, а вот божества мандалы тела разного. Одни большие, а другие маленькие. Что касается постепенной процедуры созерцания, то есть начальной визуализации божеств в общих чертах с последующим добавлением все большего числа деталей, то такая практика является общепринятой для стадии зарождения и в других тантрах Анутара-йоги, например, в тантрах Ямантаки и Чакра-самвары. Это было краткое объяснение созерцания победоносного владыки Мандалы. Как уже объяснялось, созерцание тонкой йоги заключается в визуализации крошечной семенной капли бинду на нижнем конце аватхути и порождения внутри нее обители и обитателей Мандалы. Как и ранее, самое главное в этой медитации – добиться и сохранять ясность видения, облика и гордость Ядама. В садхане Гухья Самаджи ритуал тонкой йоги стадии зарождения не описан, но практиковать его нужно после грубой йоги стадии зарождения. Вы должны выполнить эту медитацию до тех пор, пока не достигнете совершенства, устойчивости и четкости. Согласно определению, стадия зарождения – это воображаемая йога, которая задействует любые аспекты смерти, барда и рождения на уровне основы. Однако, если мы проверим, все ли йоги Килима соответствуют этому определению, то окажется, что далеко не все. Однако это вовсе не означает, что такие йоги не являются йогами стадии зарождения. Они все равно относятся к йогам стадии зарождения. Например, йога соединения с Видией и йога победоносному владыке Мандалы тоже не обладают характеристиками, указанными в определении, но тем не менее относятся к йогам стадии зарождения. Нет никаких сомнений, что все такие йоги являются йогами Ядама. При вдумчивом прочтении определения становится понятным, что только основные йоги стадии зарождения в обязательном порядке должны задействовать любые аспекты смерти, барда и рождения. Сноска. Будда Шакьямуни после достижения им пробуждения явил три вида деяний на благо других. Для первых, кто предрасположен к узкому пути, Будда указал на деяние отречения. Вторым, более склонным к широкому пути, он открыл восхождение по лестнице духовных ступеней, бхуми и парамид. То есть и те, кто стремятся к глубинному, глубокому пути, им Будда объяснял деяние страсти присвоения. В свете сказанного соединение с Видией попадает в третий разряд деяний. Проще говоря, страстные люди могут достичь пробуждения, задействуя свою страсть. Сопутствующие же йоги упомянуты с употреблением технического оборота, относящиеся к стадии зарождения. В своем комментарии к поэтапному представлению Гухья Самаджи Лама Цзонгпа говорит, что йогу победоносного владыки Мандалы и созерцание защитного круга нужно рассматривать как предварительные или вспомогательные практики к основным йогам стадии зарождения. Созерцать их значит созерцать стадию зарождения, хотя они и не имеют отношения к аспектам смерти, барда и нового рождения.